Слава Богу, братья и сестры! Я благодарю Господа за тех, кто сегодня будет жертвовать. Сейчас мы переходим, у нас вот это вот финансовое служение сейчас предстоит. И перед тем, как мы будем жертвовать, буквально несколько слов. Мы знаем с вами, что в этом мире очень много решают финансы. Это ни для кого не секрет. В том числе, мы знаем, государство собирает налоги для того, чтобы мы с вами, бюджетники, там, я не знаю, тошники, другие нужды есть у государства, на которые государство собирает налоги и соответствующим образом распределяет эти деньги. Мы знаем, да, что есть такой налог на доходы физических лиц, который составляет 18%. Иначе говоря, каждый человек, который получает 1000 гривен, с этой 1000 гривен он отдает 180 гривен, 820 гривен получает на руки. И вот таким вот образом государство изымает деньги. Причем, знаете, я обращаю внимание, что никто особо, так сказать, не противится этому, потому что это такое изъятие, да, административное. Волевым решением государство изымает эти финансы. У Господа не так. У Господа не так. Господь нам все отдает полной мерой, надеясь, рассчитывая на то, что Ему принадлежит, мы сами вернем Ему. Мы сами вернем Ему и... В этом, так сказать, я вижу нашу ответственность. Надо сказать, что так повелось с Ветхого Завета, да? Мы знаем учение о десятине в Ветхом Завете. И Господь очень ревностно следил за тем, чтобы это учение, вот эта вот десятина приносилась. И для Него это было важным. И у пророка Малахии мы читаем... Да, эти слова, которые, конечно, мы все знаем. Господь задает вопрос, можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете меня. Скажите, чем обкрадываем мы тебя? Десятиною и приношениями. И в 10 стихе мы читаем, принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хоть в этом испытайте меня. Вот эта десятина, которая собиралась тогда, на что она шла? Куда она распределялась? Каким образом эти деньги потом распределялись? Это были финансы, которые потом распределялись на нужды общины. На нужды общины вот этой христианской. В том числе, мы знаем, на левитов, на другие нужды. У Ивана Агиенко очень хорошо по этому поводу в Библии Ивана Агиенко написано. Там написано, что... Принесите вот эти десятины, чтобы в доме моему была справа. Иначе говоря, эти деньги шли на нужды общины, чтобы община каким-то образом развивалась и могла существовать. Иначе говоря, мы можем, так сказать, сказать, что эти деньги, вот, опираясь на Ветхий Завет, эти финансы сегодня идут на нужды церкви. И, в общем, я говорю, что в Ветхом Завете все было достаточно ясно и достаточно прозрачно, и все было понятно, но в Новом Завете все не так, все, говорят, изменилось. Вот эти повеления, они уже утратили свою актуальность, как бы. Трудно сказать. Сегодня, знаете, многие говорят о том, что, опираясь тоже на библейский подход, на то, что написано во 2 Коринфянам, о том, что уделяйте по расположению сердца, да? Если посмотреть, о чем говорит апостол, когда он говорит «уделяйте по расположению сердца», если мы обратимся вообще к тексту Библии, то там выше, в самом начале этой главы написано, что эти финансы на помощь святым людям. Если кто-то знает историю этого послания Коринфянам, то в данном случае речь идет о сборе, который апостол собирал финансы для того, чтобы помочь Иерусалимской общине, общине христиан Иерусалима, которые в тот момент были в гонениях. Иначе говоря, это был сбор не на нужды церкви. Это был дополнительный сбор, как мы с вами сегодня собираем, допустим, на нужды АТО или еще на какие-то нужды, да? Но это был совершенно другой сбор. И именно об этом апостол говорит по расположению сердца. Расположите сердца ваши. Расположите сердца ваши. Что касается непосредственно десятины, то в Евангелии от Матфея в 23 стихе, в 23 главе, 23 стихом тоже написано: «Горе вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суть, милость и веру. Сие надлежит делать и того не оставлять». Если рассмотреть этот стих, то здесь есть как бы, так сказать, две составляющих. С одной стороны, Иисус говорит о щепетильности вот этих книжников и фарисеев. Они отдавали десятину с мелочи, с мятой аниса и тмина. То есть это очень небольшой урожай. Мята, анис и тмин – это небольшой урожай. Вот эти люди щепетильно отсчитывали вот эти вот крохи от мяты, аниса и тмина для того, чтобы из них отдать вот эту вот десятину. Дальше Иисус говорит, что все должно быть на своем месте. Все должно быть на своем месте. Духовные вещи – да. Но и того не оставлять, Иисус говорит, и того не оставлять. Я понимаю это, знаете, этот стих в прямом таком контексте. Я не буду его дальше комментировать, знаете, пусть каждый посмотрит, почитает, разберется и решит для себя, что, какой смысл в этом стихе. Самое главное, знаете, я хочу, чтобы мы не исказили этот смысл и не пытались подстроить смысл Писания под свое видение, под свои хотения, под свои какие-то желания. То есть давайте объективно, я рекомендую всем разобраться с этим вопросом. Надо сказать, что в Новом Завете мы также читаем, да, о таких великих, так сказать, образцах жертвенности, да. В Деяниях в 5 главе мы читаем о первоапостольской общине, у которой не было разделения «твое или мое», у которых все было общее, да, и там среди них не было нуждающихся, написано. И кто продавал землю, приносил эти все финансы полностью и складывал у ног апостолов. И складывал у ног апостолов, но нашлись двое, да, которые утаили часть. Утаили вот эту вот часть, и наказание последовало. Наказание последовало, причем наказание такое страшное, да. И, собственно, эти два отрывка, вот этот вот слова Малахии и то, что произошло с Ананием и Сапфирой, оно их можно соотнести. Их можно соотнести. И апостол говорит им: послушайте, зачем вы это сделали? Зачем ты это сделал? Все было твое, все это имущество было, все эти финансы были в твоей воле. В твоей воле, но ты обманул не меня, но Бога. Ты обманул Бога. В чем, так сказать, проявился этот обман? Этот обман проявился в том, что эти люди согласились отдавать все. Они согласились отдавать все, и они сказали об этом Господу. И Господь принял это. И Господь принял. Если ты сказал, я отдам все, значит, ты считаешь, что в твоих финансах вся вот эта 100% часть – это часть Господа. И в этом случае все, что ты утаил, это ты утаил Божью часть. Таков механизм. Конечно, сегодня я никоим образом не призываю жертвовать все свое имущество. Понятное дело, что это невозможно, наверное, достаточно сложно. Я не призываю сегодня, чтобы мы с вами здесь решили, какая часть от наших финансов принадлежит Господу. Я и к этому не призываю. Но я бы очень хотел, знаете, чтобы каждый из нас, я в том числе, и все вы, подумали, определили, действительно, какая часть моих финансов принадлежит Богу. Какая это часть? Я знаю, что многие знают, какая это часть. Многие знают, и для себя они эту часть определили. Те, кто этого не знают, я думаю, необходимо помолиться, изучить Писание и, знаете, расположить свое сердце к жертвенности и четко и ясно определить вот эту часть и сказать Господу, вот такая часть принадлежит тебе. И самое главное, знаете, после того, как мы эту часть определим, твердо и уверенно стоять на этом, твердо и уверенно стоять на этом, не отступая и не изменяясь, для того, чтобы, знаете, не уподобиться вот этим людям, о которых говорит Малахия и о которых мы читаем в Деяниях. Благословит вас всех Господь. Сейчас во время пения мы будем жертвовать нашими финансами.